Глава 49. Эрик и Элли в осенних костюмчиках и накидках готовы к путешествию. Я держу в руках большую корзинку с продуктами, а новая камеристка пытается ее у меня отнять. «Леди Шарсо!» Мисс Ралиш чуть ли не стонет. «Отдайте! Она тяжелая!» «Корзина должна быть у меня под рукой, если дети захотят в дороге фруктов». «А они захотят!» Тактично пресекаю я ее заботу и тут же улыбаюсь. «Вы лучше возьмите сумку с игрушками». Мисс Ралиш вздыхает и подхватывает с земли гобеленовую мягкую сумку. Между тем лакей прикрепляет чемоданы к крыше кареты. Вещей у нас собралось много, но это все по вине Роберта, который заказал в Торне одежду для меня, Эрика и девочек. Подарки значительно обогатили наш гардероб, до этого состоявший лишь из заказанных у Мэдлин платьев. Элли важно прохаживается в ярко-синей накидке и аккуратно поправляет беретик. А вот Эрик к обновкам равнодушен. Он беспокоится, как перенесет поездку Буран. «Буран сможет бежать возле моей лошади, а когда устанет, ты возьмешь его в экипаж», — роняет Роберт. В дорожном костюме муж смотрится очень брутально, и я украдкой окидываю взглядом его крепкую фигуру. «А мама не будет против?» — спрашивает Эрик. Роберт ненадолго задумывается, и я слегка напрягаюсь. Вдруг как выдаст, что маму никто не спрашивает. Но догадливый дракон улавливает мою эмоцию и хитро улыбается. «А ты спроси у мамы, Эрик», — поясняет он сыну, и тот оборачивается ко мне. «Вряд ли Буран нам помешает. Элли, ты же не боишься пса?» Стараюсь сохранить серьезное лицо. «Нет». Сестренка подбегает к собаке и обнимает Бурана за мощную шею. А я на секунду обмираю. «Буран любит Элли». Эрик назидательно поднимает палец, и я развожу руками. «Что поделать? Никак не могу привыкнуть, что опасный боевой пес служит еще и нянькой. Но раз Роберт не волнуется, значит, все в порядке. Может быть, магические псы не трогают детей. Или дракон каким-то образом контролирует животное на расстоянии. Если честно, подозреваю последний вариант, хоть Роберт не признается, возможно, не желая расстраивать Эрика. Мое доверие к мужу растет с каждым днем, и большую роль в этом играют наши беседы. Мы узнаем друг друга постепенно, раскрываемся по чуть-чуть, и в этом есть своя прелесть. Вижу, что мужу трудно сдерживать страсть, но он крепится, потому что ему самому нравится такой формат отношений. В моем мире он немного устарел, а здесь, в Дургаре, я испытываю настоящее наслаждение от медленных прогулок, случайных прикосновений рук, бесед и общих дел. Вчера, к примеру, Роберт показал мне коттеджи. Мы обошли территорию и заглянули в каждый. О, боже мой, кто здесь жил? В домиках мы застали следы проживания каких-то сомнительных личностей. Выбитые стекла, попорченная мебель и покореженные, разрядившиеся артефакты. Лишь самое малое из того безобразия, что мы тут обнаружили. Пораспросив местных, узнали, что мисс Сайш сдавала коттеджи контрабандистам, а также игрокам и прочим личностям, которым отказывали в приличных отелях и постоялых дворах. Ну да, ведь коттеджи в стороне от города, дальше только лес. «Нужно сообщить властям», — зло процедил Роберт. Он обозлился, может быть, даже на себя, ведь сам доверил Сайш имение. Впрочем, тогда ему было плевать на Кахэм, предание беглой и нелюбимой жены. «Как вы вернулись, милорд? Так все эти темные людишки изгинули, разбежались, как крысы», — сообщил нам пожилой лесник и задумчиво почесал макушку. Он имел небольшой надел неподалеку, выращивал овощи и присматривал за округой бесплатно, по привычке. Я сунула ему руку в кошель, а на удивленный возглас старика возразила. «Я посчитаю, сколько должна вам за работу, а это аванс, чтобы вы спокойно продолжали беречь лес». Роберт в тот же день отправил сообщение в Торн с требованием возбудить на Сайш очередное дело. К тому моменту он уже знал, что мерзавка имеет мать и младшую сестру. Но она осталась в родном доме очень ненадолго. Вскоре снова сорвалась с места. Но пора садиться в экипаж. Я подсаживаю Элли и поворачиваюсь к Эрику. Но сын ускользает из моих рук. И я под насмешливым взглядом Роберта отступаю. Вздохнув, наблюдая, как сын ловко запрыгивает на подножку. «Он сильный и ловкий. Не надо слишком оберегать его», — тихо произносит Роберт и кладет руки на мои плечи. Его прикосновение ощущается так, словно меня плотным и теплым плащом накрыли. Приятно, надежно, горячо. Детям необходимо чувствовать безопасность. Чуть поворачиваю голову, но не шевелюсь, позволяя ему обнимать себя. «Он в безопасности рядом со своим отцом», — отвечает Роберт. «Так же, как и его мать». Последними словами он обезоруживает, и я сдаюсь. Роберт не отнимает у меня право зваться матерью Эрика, не вспоминает настоящую Лилию, которая сделала выбор и исчезла из жизни сына. А безопасность и защита отца — это база, да. Эрик был нервным раньше, а сейчас я вижу, что сын становится более уверенным, спокойным. Поэтому я и корила себя, скрывая Эрика от его родного отца. Но тогда я верила, что Роберт — тиран и чудовище. Камеристка забирается в экипаж вслед за детьми. Она местная, но не сплетничает на кухне, вопросов не задает. Может, считает, что лорд-дракон помирится с женой, которая похорошела и родила сына. Хотя знаю, что в Кахэме ходят слухи, будто бывшая жена сгинула, и Роберт привел новую, с таким же именем, и поселил его в замке вместо Сайш. В общем, люди болтают много дикого и нелепого, даже не зная, как это разгребать. Роберт отнимает ладони от моих плеч, и я иду к экипажу, а ему выводит коня. В этот момент из замка выбегает Карл, секретарь Роберта. «Милорд, вам пришло письмо от Сьюзан Сайш», — произносит он, а у самого глаза вот-вот на лоб вылезут. Я, конечно же, разворачиваюсь и спешу обратно. «Это нахалка в розыске, но смеет писать письма? Чудеса да и только». Роберт читает послание с мрачным лицом, наблюдая, как его губы складываются в жесткую линию, и переживаю. Что она могла написать? «Эта женщина-чудовище!» — выплевывает Роберт брезгливо и передает мне письмо.